451 градус по Фаренгейту – температура, при которой воспламеняется и горит бумага. Дону Конгдону с благодарностью. Если тебе дадут линованную бумагу, пиши поперек. Хуан Рамон Хименес. Часть первая. Очаг и саламандра. Жечь было наслаждением. Какое-то особое наслаждение видеть, как огонь пожирает вещи, как они чернеют и меняются. Медный наконечник бронзбойта зажат в кулаках, громадный питон изрыгает на мир ядовитую струю керосина, кровь стучит в висках, а руки кажутся руками диковинного дирижера, исполняющего симфонию огня и разрушения, превращая в пепел изорванные, обуглившиеся страницы истории. Символический шлем, украшенный цифрой 451, низко надвинут на лоб. Глаза сверкают оранжевым пламенем при мысли о том, что должно сейчас произойти. Он нажимает воспламенитель, и огонь жадно бросается на дом, окрашивая вечернее небо в багрово-желто-черные тона. Он шагает в рои огненно-красных светляков, и больше всего ему хочется сделать сейчас то, чем он так часто забавлялся в детстве — сунуть в огонь прутик с леденцом, пока книги, как голуби, шелестя крыльями страницами, умирают на крыльце и на лужайке перед домом. Они взлетают в огненном вихре, и черный от копоти ветер уносит их прочь. Жестокая улыбка застыла на лице Монтега, улыбка-гримаса, которая появляется на губах у человека, когда его вдруг опалит огнем, и он стремительно отпрянет назад от его жаркого прикосновения. Он знал, что, вернувшись в пожарное депо, он, менестрель огня, взглянув в зеркало, дружески подмигнет своему обожженному, измазанному сажей лицу. И позже, в темноте, уже засыпая, он все еще будет чувствовать на губах застывшую судорожную улыбку. Она никогда не покидала его лица, никогда, сколько он себя помнит. Он тщательно вытер и повесил на гвоздь черный блестящий шлем, аккуратно повесил рядом брезентовую куртку, с наслаждением вымылся под сильной струей душа и, насвистывая, сунув руки в карманы, пересек площадку верхнего этажа пожарной станции и скользнул в люк. В последнюю секунду, когда катастрофа уже казалась неизбежной, он выдернул руки из карманов, обхватил блестящий бронзовый шест и со скрипом затормозил за миг до того, как его ноги коснулись цементного пола нижнего этажа. Выйдя на пустынную ночную улицу, он направился к метро. Бесшумный пневматический поезд поглотил его, пролетел как челнок по хорошо смазанной трубе подземного туннеля и вместе с сильной струей теплого воздуха выбросил на выложенный желтыми плитками эскалатор, ведущий на поверхность, в одном из пригородов. Насвистывая, Монтег поднялся на эскалаторе навстречу ночной тишине. Не думая ни о чем, во всяком случае ни о чем в особенности, он дошел до поворота. Но еще раньше, чем выйти на угол, он вдруг замедлил шаги, как будто ветер, налетев откуда-то, ударил ему в лицо или кто-то окликнул его по имени. Уже несколько раз, приближаясь вечером к повороту, за которым освещенный звездами тротуар вел к его дому, он испытывал это странное чувство. Ему казалось, что за мгновение до того, как ему повернуть, за углом кто-то стоял. В воздухе была какая-то особая тишина, словно там, в двух шагах, кто-то притаился и ждал, и лишь за секунду до его появления вдруг превратился в тень и пропустил его сквозь себя. Может быть, его ноздри улавливали слабый аромат? Может быть, кожей лица и рук он ощущал чуть заметное повышение температуры вблизи того места, где стоял кто-то невидимый, согревая воздух своим теплом. Понять это было невозможно. Однако, завернув за угол, он всякий раз видел лишь белые плиты пустынного тротуара. Только однажды ему показалось, будто чья-то тень мелькнула через лужайку, но все исчезло, прежде чем он смог вглядеться или произнести хоть слово. Сегодня же у поворота он так замедлил шаги, что почти остановился. Мысленно он уже был за углом и уловил слабый шорох. Чье-то дыхание или движение воздуха, вызванное присутствием кого-то, кто очень тихо стоял и ждал. Он завернул за угол. По залитому лунным светом тротуару ветер гнал осенние листья, и казалось, что идущая навстречу девушка не переступает по плитам, а скользит над ними, подгоняемая ветром и листвой. Слегка нагнув голову, она смотрела, как носки ее туфель задевают кружащуюся листву. Ее тонкое матовой белизны лицо светилось ласковым неутолимым любопытством. Оно выражало легкое удивление. Темные глаза так пытливо смотрели на мир, что, казалось, ничто не могло от них ускользнуть. На ней было белое платье, оно шелестело. Монтагу чудилось, что он слышит каждое движение ее рук в такт шагам, что он услышал даже тот легчайший, неуловимый для слуха звук, светлый трепет ее лица, когда, подняв голову, она увидела вдруг, что лишь несколько шагов отделяют ее от мужчины, стоящего посреди тротуара. Ветви над их головами шурша роняли сухой дождь листьев. Девушка остановилась. Казалось, она готова была отпрянуть назад, но вместо того она пристально поглядела на Монтега, и ее темные, лучистые, живые глаза так просияли, как будто он сказал ей что-то необыкновенно хорошее. Но он знал, что его губы произнесли лишь простое приветствие. Потом, видя, что девушка, как завороженная, смотрит на изображение саламандры на рукаве его тужурки и на диск с фениксом, приколотый к груди, он заговорил. «Вы, очевидно, наша новая соседка. А вы, должно быть...» Она, наконец, оторвала глаза от эмблем его профессии. «Пожарник?» Голос ее замер. «Как вы странно это сказали!» «Я догадалась бы даже с закрытыми глазами», — тихо проговорила она. «Запах керосина, да? Моя жена всегда на это жалуется». Он засмеялся. «Дочисто его ни за что не отмоешь». «Да, не отмоешь», — проговорила она, и в голосе ее прозвучал страх. Монтагу казалось, будто она кружится вокруг него, вертит его во все стороны, легонько встряхивает, выворачивает карманы, хотя она не двигалась с места. «Запах керосина», — сказал он, чтобы прервать затянувшееся молчание. «А для меня он все равно, что духи». «Неужели правда?» «Конечно, почему бы и нет?» Она подумала, прежде чем ответить. «Не знаю». Потом она оглянулась назад, туда, где были их дома. «Можно я пойду с вами? Меня зовут Кларисса Маклеллан». «Кларисса?» «А меня Гай Монтек». «Ну что ж, идемте». «А что вы тут делаете, одна и так поздно? Сколько вам лет?» Теплой ветреной ночью они шли по серебряному от луны тротуару, и Монтегу чудилось, будто вокруг веет тончайшим ароматом свежих абрикосов и земляники. Он оглянулся и понял, что это невозможно, ведь на дворе осень. Нет, ничего этого не было. Была только девушка, идущая рядом, и в лунном свете лицо ее сияло, как снег. Он знал, что сейчас она обдумывает его вопросы, соображает, как лучше ответить на них. «Ну вот», — сказала она, — «мне 17 лет, и я помешанная. Мой дядя утверждает, что одно неизбежно сопутствует другому. Он говорит, если спросят, сколько тебе лет, отвечай, что тебе 17 и что ты сумасшедшая. Хорошо гулять ночью, правда? Я люблю смотреть на вещи. вдыхать их запах, и бывает, что я брожу вот так всю ночь напролет и встречаю восход солнца. Некоторое время они шли молча. Потом она сказала задумчиво: «Знаете, я совсем вас не боюсь». «А почему вы должны меня бояться?» — удивленно спросил он. «Многие боятся вас. Я хочу сказать, боятся пожарников. Но ведь вы, в конце концов, такой же человек». В ее глазах, как в двух блестящих капельках прозрачной воды, он увидел свое отражение, темное и крохотное, но до мельчайших подробностей точное, даже складки у рта, как будто ее глаза были двумя волшебными кусочками лилового янтаря, навеки заключившими в себе его образ. Ее лицо, обращенное теперь к нему, казалось хрупким матово-белым кристаллом, светящимся изнутри ровным немеркнущим светом. То был не электрический свет, пронзительный и резкий, а странно успокаивающее мягкое мерцание свечи. Как-то раз, когда он был ребенком, погасло электричество, и его мать отыскала и зажгла последнюю свечу. Этот короткий час, пока горела свеча, был часом чудесных открытий. Мир изменился. Пространство перестало быть огромным и уютно сомкнулось вокруг них. Мать и сын сидели вдвоем, странно преображенные, искренне желая, чтобы электричество не включалось как можно дольше.